Она и то обещается рассчитаться с тобой мелкими. Эд Гритон, кривой черт, настроил тебя, тот дура. Я и боялся к тебе подойти все время, пожалуй, как раз вцепится. Ей только в башку что попало. Тебя, Дамари, хочет руками задавить. Дальше разговор пошел уж совсем шепотом. Матюшка сидел, опустив в раздумье свою кудрявую голову, а Петр Васильевич говорил: «Чего ждать-то? Все одно пропадать. А старичонке много ли надо? Двинул одного и не дыхнет». Голова Матюшки сделала отрицательное движение, а его могучее громадное тело отодвинулось от змея-искусителя. Землянка почти зашевелилась. «Нет, брат, нет, я на это не согласен», — без слов ответила голова Матюшки новым, еще более энергичным движением. Петр Васильевич тяжело дышал. Он сейчас ненавидел этого дурака Матюшку всей душой. Так бы и ударил его по пустой башке, чем попадя. «Эй, кто жив человек в землянке?» — послышался веселый голос. Петр Васильевич вздрогнул, узнав по голосу Мыльникова. Матюшка отскочил от него и сделал вид, что поправляет каменку. А Мыльников был не один. Рядом с ним стоял Ганька. «Здесь», — шептал Ганька, показывая головой на землянку. «Третий день пластом лежит». Ганька только что узнал от Мыльникова пикантную новость и сгорал от нетерпения видеть своими глазами драного Петра Васильевича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльников тоже был счастлив, что первым принес на сиротку любопытную весточку. «Кого там черт принес?» — отозвался Матюшка, сделанный грубостью. «Так богоданных родителей принимают», — обиделся Мыльников, просовывая свою голову в дверь. «В гости пришел зятек». «Милость просим, проходить почаще мимо-то, тестюшка». Мыльников уставился на Петра Васильевича, который лежал неподвижно на нарах. «Чего ощерился, как свинья на мерзлую кочку?» — предупредил его Петр Васильевич с глухой злобой. «Я сам и есть. Ты ведь за 30 верст прибежал, чтоб рассказать, как меня в волости драли? Ну, драли! Вот, гляди, я самый! Ты ведь за этим пришел!» Петр Васильевич дико захохотал, а голова Мыльникова мгновенно скрылась. Матюшка торопливо вышел из землянки и накинулся на незваного гостя. «Что тебе здесь понадобилось, Тарас? Уходи добром, пока цел». «Не бы общего повидать», — бормотал виноватый Мыльников. «Больно я по ней соскучился. Сказывают, брюхатая она». «Не твое дело, проваливай». «А ты, Ганька, тоже с ним можешь идти, коли глянется». К общему удивлению показался Петр Васильевич и поговорил: «Матюшка, не тронь. В самом деле Тараса, его причины тут нет. Так он по своему малодушству». «Да, я тебя-то жалеючи, Петр Васильевич», — заговорил Мыльников, набираясь храбрости. «Какое такое полное право властные старики имеют, например, драть тебя? Да я их вот как распатроню, прямо губернатору бумагу подать, а то и в правительственный синод. Найдем дорогу, не беспокойся». Эта болтовня не встретила никакого ответа. Матюшка упорно отворачивался от дорогого тестюшки, Ганька шмыгал глазами, подыскивая предлог, чтобы удрать, а Петр Васильевич, вызывающе, смотрел на Мыльникова своим единственным оком, точно хотел его съесть. «Что ж, я и уйду», — решил вдруг Мыльников. «Нахлебался у зятя щей через забор шляпой. Эх, роденька!» Он прошел на прииск и разыскал Оксю, которая действительно находилась в интересном положении. Она, видимо, обрадовалась отцу, чем и удивила, и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужковатость Окси, хотя красивой она не сделалась. Усадив отца на пустые вымостки, Окси расспрашивала про родных, а потом спокойно проговорила: «Помру скоро, тятя». «Перестань молоть. Это для первого раза страшно, а бабы живущие...» «Нет, помру. Кланяйся, мамоньки, так скажи ей». Петр Васильевич и Матюшка ушли с сиротки вместе и так шли до самой Богоданки. Ввиду самого прииска Петр Васильевич остановился и тяжело вздохнул. «Вот как поворачивает Кишкин, братец ты мой, красота! Помирать не надо, а прежнего места и звания не осталось. Промысловые волки долго любовались сработавшим богатым прииском, как настоящие артисты.